встречу мы с вами делали еще один очень важный шаг. Встреча с Великой Пасхой. Совершили службу, называемую Марии Настояния. Покаяние, которое Бог нам подарил, есть некая открытая дверь, за которой душа, хотя смутно, но уже видит в общих очертаниях божественный чертог, будущее наслаждение и рай сладости. Покаяние, по словам одного из отцов, есть трепет души перед воротами рая. И одно из песнопений постовых, которое еще будет только пропеваться в службах в Страстную неделю, говорит: «Чертог твой вижу, спаси украшенный, но одежды не имею, чтобы войти в него. Просвети одеяние души моя, святодавче, и спаси меня». Мы в Великом посту в особенности возгреваем в себе покаянное чувство. Покаяние – это труд, который охватывает собой всю жизнь человеческую, и нет иного способа человеку войти в оный небесный покой, как только каяться. Примером нам служат те, кто перед нами прошли жизненный путь. Людей до нас жило на свете очень много, и все они зашли за ту грань, которая отделяет видимое от невидимого, и о некоторых мы достоверно знаем, что они с Богом. Одна из них Мария, о которой мы будем говорить пространно в ближайшее воскресенье, даст Бог дожить. Она показывает нам собой, что мы не имеем права на отчаяние, и как бы ни было много грехов у человека, он найдет милость у доброго Бога, лишь бы только имел мужество и решимость каяться в грехах. Покаяние требует мужества, братья и сестры. Покаяние – это не сентиментальное чувство жалости о том, что я плохой. И это не какие-то колеблющиеся такие состояния души, когда человек то впадает в некую сентиментальность, в надрывный плач, то возвращается из него. Покаяние более похоже на такой постоянный труд, на труд однообразный, может быть, даже иногда. Постоянный, медленный труд, который впоследствии дает плоды человеку. Он похож, может быть, на жизнь земледельца. Я сам, не будучи сельским человеком и не зная всей глубины и тяжести сельского жития, теоретически только понимаю, что сельская жизнь тяжела и требовательна к человеку. Она не дает ему спать. Восшедшее солнце будет его, и мычащее, подающее знаки голодная скотина в хлеву тоже будет человека. Оно заставляет его трудиться, и труд сей рутинный. Но это труд, который кормит и самого человека, и всю страну. На плечах крестьянина вообще живем все мы, горожане, потому что едим плоды его труда. Вот христианская жизнь, она каким-то образом похожа на крестьянскую жизнь. В том смысле, что она иногда бывает однообразной и тяжелой, но это благодатная тяжесть. И вот нужно нести эту борозду, вести терпеливо. Человек, который не имеет терпения, ему трудно каяться. Каяться нужно много, грешит человек много, а не имеющий терпения человек бывает неуспешен. Он дергается, рвется с места в покаяние, но потом быстро остывает, возвращается обратно. Поэтому мы и говорим слова молитвы Ефрема Сирина: «Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему». То есть нужен дух терпения человеку, некий дух настойчивости, дух такой дерзновенной веры, при которой человек знает, что он грешен, не сочиняет себе личной святости, не выдумывает себе о себе каких-то несуществующих достижений, но дерзает молиться Богу, твердо веря, что Бог для того и мир Сына и послал, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Дерзновение это достигает до удивительных высот. Древние патерики рассказывают нам об одной блуднице, которая только что получила плату за блуд и совершенного греха, еще не бывшей в бане, не омывшись, шла домой и увидала мать, горько плачущую над умершим ребенком своим. И сердце этой падшей женщины было тронуто или даже так уязвлено скорбью, состраданием об этих материнских слезах, она как женщина понимала, как это больно, значит, вот перед собой видеть свое бездыханное дитя свое. И она стала молиться. Причем она не была какая-нибудь странная, она понимала, кто она, и она знала, кто такой Бог. Но она понимала, что Бог слышит. И она говорила, не меня ради, что я не должна открывать рта, но не меня, но ради этой женщины соверши милость. И так дерзновенно молилась, что молитва, плодом ее молитвы было оживление Богом этого ребенка, и дитя воскресло. То есть человек должен понимать, кто он такой. Вот этот канон длинный, он, собственно, дает нам какие-то такие зачаточные понятия о том, кто мы, и кто Бог, и кто кому молится, и кто к кому пришел, какой Бог пришел к нам, и куда пришел, на землю, кто я такой. Значит, но, тем не менее, эта же молитва церковная и дает человеку некую бодрость, ободрение, говорит ему, что рука Моисеева, да, уверит тебя душе, что Бог может прокаженное очистить. Моисей, помните, боялся идти проповедовать евреям. Господь ему говорит, иди, скажи фараону, чтобы он отпустил народ мой и так далее. А он говорит, я не могу, я разговариваю плохо, у меня дефект речи, я гугнив. И что я скажу евреям, что я скажу фараону? Господь ему говорит, засунь руку свою за пазуху. Засунул, достал, и рука у него была белая, как снег от проказа. Господь ему говорит, засунь обратно. Он засунул, достал, и рука у него чистая, как у дитя. И Господь ему говорит, я буду с тобой. Я умерщвляю и оживляю. Низвожу до ада и возвожу. Я буду с тобой. Вот Андрей Крицкий говорит, что рука Моисеева, да уверит тебя душе, что может Бог прокаженное очистить. И не отчайся себе, аще весьма прокаженное си. Когда мы говорим о покаянии, мы говорим это разным людям и должны понимать, что разные по-разному воспринимают слышанное слово. Есть некие сердца с бегемотовой кожей, которые не понимают, что такое грех и не чувствуют своей вины перед Господом. Собственно, они и Господа не чувствуют. Они как-то вот совсем не понимают, что значит плакать о грехах. И что тут, а что здесь можно плакать и что это такое? Таких людей нужно страхом спасать. Над их слухом должен греметь как гром, евангельский голос, может быть, когда-то треснет эта толстая кожа, и живое сердце услышит живое слово. Есть другие люди, есть люди, которые очень чувствительны, очень мнительны, очень боязливы, склонны раздувать свои грехи, размазывать их и, как бы сказать, превращать там слона эти мухи свои, и находятся в отчаянии от того, что они грешны. Этих нужно утешать. Здесь на этих людей нужно проливать некое масло утешения, чтобы они не отчаивались, и представлять им примеры больших грешников, гораздо больше, которые взошли на высокие степени святости. Великий труд покаяться в грехах. Еще больше труд дать каждому человеку соответствующую пищу, чтобы его душа тоже была сыта Богом, и чтобы каждый получил то, что ему надо. Это великий труд, которому иногда даже и страшно приступать. И надежда наша на Духа Святого, который шепчет каждому то, что нужно человеку. Кто унывает, тому шепчет Дух Святой слова ободрения. Кто слишком уверен в себе или сочинил себе личную праведность и надеется на что-то, кроме Бога, на кого-то или на что-то, кроме Господа Христа, тому Дух Святой шепчет угрозы на ухо и дает ему почувствовать, что будет некий день, когда миллионы потекут к Богу, и на одних Господь посмотрит ласково, на других посмотрит грозно, на некоторых даже и смотреть не захочет. И где тогда будет человек, и страшно подумать об этом, и великий пост есть время, когда мы должны об этом думать. Наши покаянные каноны, которые мы читаем в течение всего года, тоже дают нам возможность принести Богу подобную молитву. Собственно, нас никто не держит за руки, никто не запретил нам время от времени находить эти часы, драгоценные часы среди года, чтобы найти тишину, найти одиночество и раскрыть книгу, и стать на колени, и начать молиться, и просить Господа слезы, дай мне слезы. Потому что со слезами начинается человеческая жизнь. Рождение человека в мир начинается с болью и с криком. И когда душа начинает оживать для другой жизни, для жизни вечной, душа тоже начинает плакать. Слезы – это есть признак того, что человек ощутил будущую жизнь. По крайней мере, печаль о грехах и желание слез – это уже предродовое состояние, предродовое по отношению к будущей жизни. Поэтому нас никто не заставляет только раз в году приносить Богу такие моления. Но сегодняшний день особенный, потому что мы многолюдно собираемся в храм, как одно большое тело с многими сердцами, с многими устами и глазами, одно живое тело, приходим и говорим Богу одни и те же слова: «Помилуй меня, Боже, помилуй меня». Я бы очень желал, чтобы хотя бы малая часть всего нами сказанного зашла пред престол Божий, в фимиам. Именно в образе фимиама в Апокалипсисе изображаются молитвы церкви. Там пишется о том, что во время разворачивания апокалиптической драмы, то, что Иоанн на небесах видел, некто из ангелов взял кадильницу и положил в нее фимиам, воскурил его. И фимиамом были молитвы святых. Эти молитвы с большим дымом, с благоуханием поднялись пред лицом живого Бога, сидящего на престоле. Я бы очень желал, чтобы некая часть в этой кадильнице была и от наших сердец, чтобы не все мы сказали на воздух, но сказали хоть что-то и во уши Господа. Как говорили: «Преклони ко мне ухо твое». И столько красивых слов есть в псалтире, в которых Давид просит Господа преклониться и услышать его молитву. Мы должны в этом упражняться, братья и сестры. Другое дело, что суета воюет с человеком. Против нашей души ведется война 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году. И только иногда мы приходим в храм Божий для того, чтобы не столько вылечиться, сколько, по крайней мере, очнуться. Оглохшие от грома суеты, от житейских разных необходимостей, которых очень много, от разных невзгод, от разных забот, как бы так запутанные этой суетой, паутиной этой, покрытой пылью, оглохшей от грома, мы приходим в храм, чтобы здесь как-то немножко прийти в себя. Не скажу покаяться в полном смысле слова, но прийти в себя приходим. И нам нужно каяться, так сказать, и вне в период Великого Поста. Находить это вот эти драгоценные минуты тишины для того, чтобы посвятить их покаянной молитве и просить у Господа слез. Дашь мне, Господи, слезы, я куда имя тебя умолю, прежде конца мне от всякого греха очиститесь. Там есть сегодня, мне так на сердце легло, один из слова такие Божьей Матери обращенные, что Дева Мария говорит: радость родила еси миру, дай мне слезы, которыми я избавлюсь от вечного осуждения, и тогда уже буду вечно радоваться. Божья Матерь родила миру великую радость Господа Иисуса, а просим мы у нее слез, чтобы слезами очиститься и уже тогда, потом, быть достойными великого радования и великого ликования. Мне радостно, что нас сегодня много. Это залог того, что молитва будет услышана и принята, и возвратится к нам благословение. И те, кто кается плохо, будут помилованы ради молитв тех, кто кается больше. И те, кто молится невнимательно, получат милость среди тех, кто молится внимательно. И тех, кто молится резко, получат благодать среди тех, кто молится чаще. И поэтому нужно собираться вместе для того, чтобы помогать друг другу спастись. Нас еще ждет несколько, там, 2 недели, собственно, с небольшим Великого Поста. И завтра мы намереваемся служить Божественную Литургию, прежде освященную, в храме Святого Агапита вечером, 18 часов, те, кто желает и сможет поститься весь день, приходите завтра в храм Божий принимать святые тайны, участвовать в литургии прежде священных даров. Даже если вы не сможете причащаться, все равно приходите, дорожите временем, искупайте дни, ибо дни лукавы, и каждый день Великого Поста – это день, в который можно приобрести себе необходимую душевную чистоту или хотя бы маленькую каплю ее. Итак, завтра мы ждем вас на богослужение, а в субботу, в пятницу вечером в 18 часов здесь, в храме, мы соберемся для того, чтобы совершить службу похвалы Божьей Матери и будем петь канон, акафист Пресвятой Владычицы Богородицы заступница усердной рода христианского, тот избранный воеводе победительная, тот единственный акафист, который лучше всех, который самый сладкий, самый глубокий, самый мудрый, в меру короткий, в меру длинный, весь насыщен богословскими идеями и биением молящихся сердец. То есть это классический, это золотое сечение молитвы при христианстве. Акафист Божьей Матери. Кроме него можно других акафистов не читать. Кроме еще разве что сладчайшему Иисусу. И вот завтра будет тот день, в пятницу, простите, когда церковь заставляет нас это делать. Хочешь не хочешь, надо почтить Богоматерь и принести ей акафистное пение. В 18 часов в пятницу мы надеемся быть живыми и здоровыми и здесь в храме служить литургию. А в субботу будем служить литургию Иоанна Златоустова, опять-таки в храме Агапита Печерского. Дай Бог вам бодрости, братья и сестры, дай Бог вам настойчивости в добрых делах, дай Бог вам терпения, дай Бог вам одновременно и умиления, и радости. И кто из вас жесток, дай Бог, чтобы Господь смягчил его сердце, как сжимает глину в сильных руках умелый гончар. Кто из вас слишком мягок, дай Бог ему терпения и мужества, потому что без мужества покаяться человек очень трудно. Без терпения, без мужества, без настойчивости, без твердой веры, без презрения к себе, без ненадеяния на себя невозможно принести настоящее, твердое, незыблемое покаяние. И если Бог нас не научит этому, мы сами этого не придумаем. Поэтому, уходя, еще раз попросим Господа, даруй нам, Господи, прежде конца покаяния. Аминь. Ангелохранитель, с миром по домам, по дороге, без празднословия, идите и читайте по памяти псалом покаянный. Помилуй меня, Боже, повелись милости Твоей.